житие преподобного Иакова Железноборовского. Память его празднуется 5-18 мая. Преподобный Иаков Железноборовский, угодник Божий, происходил из рода галичских дворян Аносовых. С раннего детства, подобно преподобному Сергию, он отличался постничеством и, подобно ему же, похоронив родителей, он раздал имение бедным и ушел в его Троицкую обитель. Великий отец иноков постриг его в ангельский образ, и он, под благодатным руководством преподобного Сергия, возрастал в духовной жизни, проходя все послушания и побеждая разные искушения вражеские. Получив благословение от великого старца на отшельническую жизнь в пустынных костромских лесах, преподобный Иаков в 1392 году поселился в 30 верстах от Галича, в глухом лесу у железных рудников, в уединенной хижине, на берегу речки Тебзы, недалеко от селения Железный Барок. С разрешения жителей селения он остался на этом месте, водрузив деревянный крест, и построил небольшую келью. Более 20 лет преподобный Иаков жил отшельником, совершая подвиги поста и молитвы. Постепенно к нему стали приходить, искавшие пустынного подвига и желавшие разделить с ним труды по устроению монашеской обители. Преподобный Иаков построил на избранном месте храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. В период царствования великого князя Василия Дмитриевича 1389-1425, сын благоверного князя Дмитрия Донского, преподобный Иаков, в 1415 году посетил Москву, где узнал о том, что супруга Василия Дмитриевича, великая княгиня София Витовтовна в монашестве Синклитикия, представление 1453, находилась при смерти перед родами. Великий князь Московский, знавший о молитвенных подвигах святого подвижника, просил его помолиться о здравии любимой супруги. Преподобный Иаков отпустил посланцев государя со словами: «Пусть молится Богу, Пречистой Матери Его и святому мученику Лонгину, а княгине пусть не скорбит, будет она здорова, и в нынешний же вечер родит ему наследника». И действительно, великая княгиня благополучно родила сына Василия, и благодарный князь поспешил щедро вознаградить преподобного Иакова, предоставив ему дополнительные земельные угодья для расширения монастыря и денежные средства для обители. Великий князь Василий Васильевич 1425-1462 после победы над князем Дмитрием Шемякой в 1450 году посетил обитель преподобного Иакова и с благодарностью молился там. В 1429 году казанские татары опустошали окрестности Галича. Преподобный Иаков с учениками скрылся в глухих лесах. Возвратившись, они нашли обитель в развалинах, однако их усилиями она была восстановлена, а также сооружен новый трапезный храм во имя святителя Николая и выкопаны пруды. По примеру Троица Сергиева монастыря в обители было введено строгое общежитие. Множество голодных и бедных людей, разоренных татарами, кормилось в монастыре. После многих лет совместных подвигов иноки просили преподобного быть их игуменом. Он смиренно покорился их просьбе и, будучи уже в преклонном возрасте, поехал в Москву, где был облечен священным саном. Однако вскоре после возвращения он блаженно почил в глубокой старости 11 апреля 1442 года. Святые мощи преподобного, которого Господь прославил чудотворениями как при жизни, так и после смерти, были положены под спудом за левым клиросом соборного Предтеченского храма в основанной им обители. На гробницу преподобного Иакова положили каменный крест и вериги, свидетельство его монашеских подвигов. До 50 исцелений и других чудесных знамений, совершившихся по молитвам преподобного, записаны в его обители. Упомянем некоторые из них. Монах по имени Нифонт несколько лет одержим был нечистым духом, скитался в лесу и, возвращаемый, рвал на себе цепи. Раз братья, поймав, притащили его к гробу Иакова. Как только коснулся он гробницы, пришел в себя, Со слезами пал перед иконой преподобного, стоявшего на гробнице, молил спасти душу и тело его. И встал здоровым. Фотий, человек богатый, поклялся в неправде. Вслед за тем лицо его искривилось, и он впал в расслабление. 3 года пробыл он в таком положении. Родные привезли его в обитель преподобную. Во время молебного пения он громко каялся в грехах своих. В то же время лицо его выпрямилось, и он стал здоровым. Вот опыт любви преподобного к своей обители и иночеству. Инок Феодосий, лежавший расслабленным 3 года, обратился с молитвой слезной к блаженному Иакову. «Отче Иакове, — говорил он в душе, — ты много подаешь исцелений у гроба твоего, помоги и мне в тяжкой моей болезни». Внезапно в тишине ночной явился ему преподобный и сказал: «Дай Богу обещание пребывать в обители моей до смерти и буди у гроба моего». Расслабленный сказал о том братья, по приказанию игумена принесли его ко гробу, отпели молебен, и больной сам приложился к гробу и стал здоров. «Пока жив буду, не выйду из обители», — сказал он с восторгом и выполнил обещание. Житие преподобного Иакова написано настоятелем того же монастыря, смиренным архимандритом Иосифом в конце 16-го столетия. В иконописном подлиннике сказано: «Преподобный отец наш Иаков, иже на железном барку, Костромской чудотворец, подобием сет, борода Аки Власьева, в схиме, из-под схимы кудерцы знать».